громко сказала. «Шестеро на одного нападаете. Боитесь один на один». «Что? Что он говорит?» Раздались голоса уже готовых ринуться на него ребят, но вожак поднялся на ноги. «Подождите, парни, подождите. Сейчас мы с ним поговорим». «Милицию нужно позвать нерешительно», — сказала пассажирка, но было уже поздно. По знаку вожака один из приятелей побежал к двери, перекрыв ее. Еще один встал у противоположной, отрезая выход. «Смотри, детка», — вожак сильно дернул девушку, — «сейчас мы с твоим ухажером посмотрим, кто из нас трус». Андрей стоял, поправляя очки. Хулиганы расступились, оставляя его один на один со своим вожаком. Тот шагнул к Андрею. «Сейчас посмотрим, скрипач, на что ты годишься», — гнусно улыбаясь, сказал он Андрею. А тот вдруг, размахнувшись, сильно ударил его в лицо. Вожак полетел на пол. Его приятели опешили. «Ну вот и все, дурак», — сказал вожак, поднимаясь. «Теперь вам обоим крышка. Твою бабу мы все по очереди делать будем у тебя на глазах, а потом тебя порежем». Он достал нож. Кто-то громко закричал. Андрей обреченно смотрел на нож, облизывая губы, но все же встал между девушкой и бандитом. «Ребята!» — вдруг послышался очень спокойный голос Дронга. «Может, нам лучше успокоиться?» Он все-таки встал, не обращая внимания на недовольный взгляд Потапчука, и шагнул к хулиганам. «А ты кто такой?» — спросил один из парней. «Просто хороший человек», — улыбнулся Дронго. «Давайте сделаем так. Вы все сейчас уходите отсюда, а мы все забываем о случившемся». «Иди ты», — посоветовал один из ребят. «Некрасиво», — поморщился Дронго. «Я тебе в отцы гожусь. А ты так грубишь, очень некрасиво». Вожак, почувствовав неладное, повернулся к нему. «Уходи, дядя, иначе я тебя тоже порежу». «Начинай», — позвал его к себе Дронго. Он все еще не хотел доставать пистолет, который лежал в кармане, надеясь, что все обойдется. Парни, уже забывшие об Андрее и его спутнице, повернулись к нему. Они угрожающе надвигались на незнакомца всей стаей. И тут рядом с Дронго встал Потапчук. «Все, шпана», — громко сказал он, — «брысь отсюда, и чтобы я вас не видел». «Еще один герой», — негромко присвистнул кто-то. Сзади подбирался перекрывавший одну из дверей парень, крепенький и рослый. Он намеревался схватить Дронго или Потапчука за руки. Но Дронго, не оборачиваясь локтем правой руки, сбил его с ног. «Хватит», — громко сказал он. «Вон отсюда, подонки!» И тогда вожак понял, что теряет остатки своего авторитета. Он должен либо умереть здесь, на месте, либо доказать, что именно он может. Парень ринулся на незнакомца в отчаянном прыжке, готовясь ударить одного из этих двоих, и вдруг замер. В руке Потапчука был пистолет. «Считаю до трех», — сказал он громко, — «потом стреляю». Хулиганы, толкая друг друга, бросились к двери. Кто-то упал. Но они бежали, уже не обращая внимания на лежавшего. Через несколько секунд в вагоне было тихо и спокойно, как раньше. Дронго подошел к молодым ребятам,